Глава четвертая. Ресторан «Воды водички». «Передавайте привет капитану», — сказал на прощание старатель Фока Грант. Он стоял на поляне, подняв руку, а вокруг него расположились, как на старинной фотографии, сотни однодневок и иных существ с планетки Парадис, которые очень хотели жить. До Вальпургеи катер домчал за считанные часы. Вальпургея относится к группе ледяных астероидов, которые вращаются вокруг почти совсем погасшей звезды Блум, но далеко не все они покрыты льдом. Они такие безрадостные, пустынные и ненаселенные, что кажутся ледяными. Несмотря на такую непривлекательность, ледяные астероиды очень популярны среди туристов и старателей, ученых и авантюристов. Дело в том, что эти астероиды – остатки некогда расколовшейся громадной и весьма богатой планеты. Раскололась она не из-за войны или бедствия, а потому что две звезды, вокруг которых она вращалась, растащили ее на части. Одна из звезд от такого усилия взорвалась, а вторая почти погасла. Так что извечная борьба звезд, как это всегда бывает, никому не принесла радости. Но от того, что планета развалилась, как перезревший плод инжира, и население эвакуировалось оттуда спешно, то многого жителей ее, конечно же, взять с собой не смогли. Через много тысяч лет после этого на астероид попала первая экспедиция. И представляете, как удивились разведчики, когда на мертвом ледяном астероиде они отыскали развалины могучих замков, остатки алмазных шахт, следы могучей цивилизации. К тому же, расколовшись на куски и превратившись в целый рой астероидов, планета показала всем, что было спрятано в ее глубинах. А там были спрятаны несметные сокровища. Вскоре астероиды стали желанным местом для ученых и авантюристов. Жизнь там кипела, но не всегда мирно. Даже патрульные крейсера галактического центра, которые дежурили возле астероидов, не всегда успевали вмешаться, если возникал конфликт из-за богатой добычи. Конечно, многие в галактическом центре и на Земле говорили, что астероиды вообще надо закрыть для кладоискателей. Но инспектор Кром доказал своему начальству, что лучше оставить все как есть. Пускай авантюристы, которым не сидится дома, проводят свои отпуска и свободное время на астероидах под надзором патрулей, чем будут шалить или бесчинствовать на нормальных планетах. Тем более, что кладоискатели никогда не приставали к зимовщикам, ученым, которые жили на астероидах и изучали их. Каждый занимался своим делом. Одним из таких мест был ресторан под названием «Воды водички», построенный на краю пустыни Паска, которая покрывала чуть ли не половину неровной поверхности самого большого из астероидов. Именно туда, к прохладительным напиткам пана водички, стремились кладоискатели и авантюристы, проведя несколько недель в пустыне, где днем температура поднимается до 100 градусов и даже закипает вода, а ночью падает до 30 градусов мороза. И, конечно, ни один человек не сунулся бы на эту раскаленную льдышку или на ледяную сковородку, если бы в пустыне не были раскиданы засыпанные песками древние города, замки и храмы живших здесь людей, в которых, если повезет, можно отыскать сокровища, а если не повезет, то сложишь голову. Кладоискатели там встречались разные. И такие, что провели здесь уже много лет, обгорели и почернели под солнцем, тысячу раз облезли от мороза, но так и не смогли поймать свою жар-птицу. Были там и новички, еще совсем зеленые, наивные, мечтающие о быстром счастье и сказочной удаче. Мало кто из них выживал. Кто остался жив, убегали обратно, к флайерам, ваннам и прохладным магазинам. А многие погибали, замерзали, сгорали, попадали на обед к песчаным драконам и электрическим гусеницам. К тому же в глубине пустыни, неизвестно чем и как, жили небольшие племена и банды разбойников, которые подстерегали путешественников, грабили их и убивали. «Если ты идешь из пустыни, в которой, возможно, бедствовал много дней, то ты обязательно мечтаешь о свежем лимонаде, холодном пиве, горячих сосисках или каком-нибудь блюде, которое известно только на твоей планете. И мечта эта становилась былью в тот момент, когда странник видел, как над барханами появлялась остроконечная крыша заведения пана Водички. Тогда твой верный верблюд или упрямый Айваврон ускорял усталые шаги. И сам ты находил в себе новые силы. Еще немного, и ты уже бежишь, торопишься, увязая в горячем или ледяном песке. Осталось так немного, и перед тобой откроется дверь в ресторан, и ты увидишь за кассой улыбающееся круглое усатое лицо пана Водички. Увидишь обширное невысокое помещение, в котором царят запахи съестного и выпивки, дым сигар, крики и песни кладоискателей, шепоты шуршания тайных карт, которые продают здесь простакам. Здесь сплетаются слова сотен языков, хотя каждый может попросить новую порцию на космолингве, либо на чешском языке, родном языке пана Водички. Но, честно говоря, чехи редко залетают на этот астероид, потому что любят свой край и редко покидают Землю. Пан Водичка внимательно наблюдает за всем, что происходит в зале. Ему драки и ссоры не нужны. Если инспектор Кром узнает о том, что здесь творятся безобразия, галактический патруль быстренько закроет воды Водички и вместо ресторана установит 100 автоматов по продаже газированной воды. С него станется. Опытный взгляд пана Водички ничего не пропустит. Вот он видит, как скупщики окружили только что вернувшихся из пустыни двух японцев и пытаются узнать, что же принесли кладоискатели с собой, но пока ничего не добились. Видно, японцы ждут своих людей. А вон молодой человек с маленькой головкой на длинной шее, видно, родом с Пелагеи, рассматривает мятую-перемятую карту, которую подсовывает ему Ушан с Паталипутры и доказывает, что именно эта карта говорит, где спрятал свои сокровища известный бродяга и пират Палугус Земфирский. Пелагеец кивает головой, глаза у него обалделые. Вот-вот он полезет за бумажником, а пан Водичка улыбается. Он-то знает, что уважаемый Палугус Земфирский, открыватель сказочной Пенелопы, никогда не был бродягой и пиратом. А пелагейца Водички не жалко. Лучше, если его, дурачка, здесь в ресторане объегорят, проведут за нос, облапошат, чем он сунется в настоящую пустыню и погибнет не за грош. Лучше уж он разоренный, но живой прилетит обратно домой и будет всю жизнь рассказывать детям и внукам, как он чуть было не отыскал сокровища самого Палугуса Земфирского. Вот открылась дверь. Видно, кто-то еще пожаловал. Нет, это гости не из пустыни. Совсем еще дети, две девочки. «Наверное!» — подумал Водичка. «Это дети зимовщиков. Как всегда, зимовщикам что-то нужно. Может быть, кончилась соль или перловая крупа. Зимовщики — соседи Водички, и по-соседски обращаются к нему за помощью. Да и сам пан Водичка чуть что сразу посылает за подмогой к зимовщикам. То свет починить, то компьютер поправить, то за доской или листом пластика. Мало ли, какая помощь может понадобиться. Две девочки уверенно вошли в дымный шумный зал ресторана. Одна из них, беленькая, на вид ей лет 12, держит себя уверенно, не робеет. Крутит головой, ищет кого-то. Вот к девочкам подкатил робот-официант. Девочка что-то говорит ему, и робот показывает на пана Водичку. Так и знал, к нему от соседей. Пан Водичка поднялся со своего высокого вертящегося стула и направился к гостям. Он всегда был верен правилу. Хозяин дома должен быть вежливым даже к самому последнему гостю. Пан Водичка, если к нему приходили, всегда спешил встретить гостя на полпути, проводить к столу, улыбнуться и сказать несколько теплых слов. Недаром даже самые отпетые убийцы и негодяи никогда не поднимали руку на Водичку. Впрочем, говорят, когда-то это случилось, но человек, который поднял руку, на следующий день уже лежал в больнице со сломанной рукой. Хозяин ресторана должен все видеть вокруг и запоминать. Вот поднимается при виде девочек молодой человек, худой, очкастый, из романтиков-кладоискателей. Такие плохо кончают, если не успевают убежать домой. Что он пьет? Малиновый сок? И еще читает? С ума сойти! «Чем могу служить?» — спросил пан Водичка, подходя к девочкам и вглядываясь в знакомое лицо второй девочки, постарше. Она была черноволосой, очень хорошенькой, с бледным капризным лицом. «Где же я видел ее?» — мучился пан Водичка. «Голову могу дать на отсечение, что я ее видел!» «Здравствуйте!» — сказала беленькая девочка. «Вы пан Водичка?» «К вашим услугам, панни!» «Меня зовут Алиса Селезнева, а это моя подруга, имя которой вам должно быть известно. Это Лара Каралли!» Прекрасная Лара шмыгнула носом, и на глазах у нее появились слезы. «Как же я не догадался, старый дурак!» — воскликнул пан Водичка. «Как же я мог не догадаться? Конечно же, ты Ларочка! Ты дочка Салли и Карла, не так ли?» «Да», — ответила Лара. «Но скажите мне немедленно, где мой папа? Где моя мама? Неужели они в самом деле меня бросили?» «Успокойся, девочка!» — уговаривал ее пан Водичка. Он повел девочек за загородку, где стоял столик, накрытый белой скатертью для самых почетных гостей вот Водички. Задернув тонкую занавеску, которая немного уменьшила шум, что долетал из общего зала, Водичка спросил: «Вы, наверное, голодные. Будете есть или пить?» «Нет, спасибо», — сказала Алиса. «А я немного поем», — сказала Лара. «Чуть-чуть. Когда я нервничаю, я всегда хочу есть». «Еще бы мне об этом не знать», — засмеялся Водичка, подтягивая себе за кончики усов, будто хотел разорваться пополам. «Как сейчас помню, высадились мы на одной планете, название ее забыл. Птички поют, цветочки благоухают, и ты говоришь: мама, хочу земляники. Мама говорит: нельзя здесь рвать землянику, пока мы не провели анализов. Вдруг она ядовитая? Ну ты, как всегда, в слезы. Как-то тебя наказали за то, что ты не хотела ложиться спать. «Так ты ночью залезла в холодильник и съела жареного гуся в полном одиночестве, а ведь ребенку было всего 3 года!» «Скажите», — перебила воспоминания водички Алиса, «а вы давно расстались с Ларой?» «Разве она вам не рассказывала?» — удивился пан Водичка. «К сожалению», — сказала Алиса, — «у нее стерта память». «Я ищу папу и маму!» — воскликнула Лара. «И мне никто не хочет помочь! Где мои родители? Отвечайте!» «Но я не знаю!» — пан Водичка развел руками. «Как же я могу знать?» «Если я сам с ними расстался давным-давно!» «Ну, расскажите нам, как это было? Мы видели Фоку Гранта, он нам рассказал о том, как вы летали!» «Он нас покинул 10 лет назад», — сказал Водичка. «А как он сейчас? Нашел свою мандрагору?» «Нашел!» — сказала Алиса. «Он делится ею с другими!» «Ну и правильно!» — сказал Водичка. «Расскажите, что случилось с кораблем «Квадрат» дальше?» — попросила Алиса. Пан Водичка уселся за стол напротив девочек, хлопнул в ладоши, и тут же один робот накрыл на стол, а другой принес котелки с удивительно ароматной похлебкой. «Подкрепитесь, панночки!» — сказал пан Водичка. «В вашем возрасте обязательно надо все время подкрепляться! Выпейте малинового сока, попробуйте моих кнедликов, кушайте!» Девочки послушались пана Водичку. Еда была сказочно вкусной. «Я должен огорчить вас!» — сказал пан Водичка, глядя, как девочки поглощают тушеное мясо. Заедают его кнедликами и запивают соком лесной малины. «К сожалению, я не представляю, где могут находиться Карл и Салли. Я даже не знаю, живы они или нет». При этих словах Лара, разумеется, зарыдала, а Алиса ощутила горькое разочарование. «Столько мчаться, стараться, вот-вот найдем разгадку!» И оказывается, все впустую. «В последний раз я видел твоих маму и папу, — сказал пан Водичка, — 10 лет назад. «А я где была?» «Ты была на борту, разумеется, ты была на борту, — сказал пан Водичка, — жива и здорова». «А потом?» «С тех пор я твоих родителей не видел, но уверен, что еще год назад они были живы». «Откуда вы знаете?» — спросила Алиса. «Потому что я получил от них весточку». «Где весточка?» — спросила рабыня. «Это был привет. Привет на словах. Мне принес его один кладоискатель». «Когда? Когда это случилось?» Водичка отвел глаза, словно прислушивался к тому, что происходит за занавеской. Там стоял ровный шум, в котором порой повышался какой-нибудь голос или раздавался крик, звенел разбитый бокал или даже бутылка. «Это случилось недавно», — сказал Водичка, понизив голос до шепота. «Не верьте мне!» И именно в этот момент занавеска резко откинулась в сторону, и появилось лицо, вернее, морда черной гориллы, один глаз, который был перевязан красной тряпкой. На голове у гориллы был блестящий, как лакированный ботинок, цилиндр, а длинные ногти, вцепившиеся в занавеску, были покрыты золотым лаком. «Водичка!» — произнесла горилла. «Ты что застрял? Мы уже карты раздали, ждем старина!» «Погоди, я занят», — сказал Водичка упавшим голосом. Алисе показалось даже, что его рука, приподнявшаяся, словно он хотел защитить своих гостей, дрожала. «Вижу, с какими птенчиками ты занят, старый враль!» — зарычала горилла. Цепкими маленькими глазками чудовище уставилось в лицо Алисы. Рабыня Заури даже заныла от ужаса. «Надо бы тебе поделиться с нами!» «Как ты смеешь!» Водичка начал было подниматься со стула, но горилла вдруг расхохоталась. Огромные желтые зубы щелкнули и разошлись, показав кровавый язык. И не закрывая хохочущей пасти, горилла исчезла. Только покачивалась отпущенная ею занавеска. «Кто это был?» — спросила Алиса. «Вам надо собираться», — сказал пан Водичка. «Нельзя вам больше здесь оставаться, плохо здесь». «Еще чего не хватало!» — капризно воскликнула рабыня. «Вы же еще не сказали, где мои дорогие родители!» Она вынула фотографию, которую подарил ей Фока, и, рыдая, протянула ее Водичке. «Я ничего вам не говорил», — сказал Водичка. «Я никого не знаю». «Это неправда! Вот ваше лицо, смотрите! Вы обнимаете моего папу за плечи и даже почти не изменились!» — воскликнула Лара. Водичка смотрел на фотографию, и Алиса увидела, что он тоже готов был заплакать. Водичка страдал. Водичке было плохо. «Вы сказали?» — Алиса решила ковать железо, пока горячо. «Вы сказали, что получили весточку от родителей Лары совсем недавно». «Я не помню». Как грустно было смотреть на испуганного пожилого человека, по глазам которого было видно, что он мечтал об одном — чтобы девочки ушли отсюда как можно скорее. «Вам передал привет кладоискатель». «Не может быть». «Значит, вы не друг моему папе!» — воскликнула Лара. «Вы его враг! Я думаю даже, что вы его предали, а может, даже убили!» «Как ты можешь так говорить?» — закричал в ответ Водичка. «Ради короли я готов был пожертвовать своей головой!» «Никто не требует от вас такой жертвы», — сказала Алиса. «Но мы хотели услышать хотя бы два слова. Где они сейчас? Где?» «Где?» Водичка готов был уже сказать, но занавеска откинулась вновь. За ней стояла черная горилла. Единственный глаз ее горел алым светом. «Пошли!» — сказала она. «Нам надоело ждать!» «А то мы твоих девочек вместо тебя за стол посадим!» «Иду, иду!» — сказал Водичка быстро. «Сейчас я их выведу наружу, они сядут в катер, а я вернусь!» «Мы вместе пойдем!» — сказала горилла. Она положила лапу с золотыми когтями на плечо Водички. И лапа была такая тяжелая, что Водичка буквально осел под ее тяжестью. Алиса заметила, что у гориллы 6 пальцев. «Я никуда отсюда не пойду!» — вдруг закричала Лара. «И не надейтесь!» Она обернулась к горилле, совсем не испугавшись ее. «Вы не представляете, какой подлый человек этот Водичка!» «Он знает, где мои несчастные родители! Он даже получил от них весточку совсем недавно и не хочет мне сказать!» Водичка побледнел, он смотрел в пол. «Лара!» — укоризненно сказала Алиса. «Как тебе не стыдно? Помолчи!» «А мне не стыдно! Это ему должно быть стыдно!» «Правильно!» — зарычала горилла. Рядом с ней возникла змеиная голова в очках. Голова улыбалась. Алисе показалось, что она попала в дурной сон. «Правильно!» — прошипела змея. Языком сняла очки и начала их крутить кончиком языка. «Как тебе не стыдно, старый водичка?» — сказала горилла. «Скрывать от девочки такой пустяк? Да скажи ты ей, где ее папочка и мамочка? Скажи, не стесняйся!» Какие-то другие рожи лезли в закуток и все кричали. «Скажи! Скажи!» Водичка медленно отступал в угол. Глаза у него стали почти белыми, усы опустились, как тряпки. «Скажите!» — громче всех требовала Лара. «Они улетели на землю!» — сказал тогда водичка. «Они на земле, на острове Гренландия. Они разводят там апельсины!» «Ура!» — закричала горилла. «Правда торжествует! Я хочу апельсинов!» Остальные рожи тоже кривлялись, смеялись, подмигивали, жмурились, а у синего карлика с тремя головами все три носа превратились в апельсины, и тогда другие существа, завидев это, набросились на него, желая оторвать апельсины. «Как звали кладоискателя, который вам это рассказал?» — спросила Алиса, глядя на водичку в упор. Тот расслышал ее слова в шуме, царившем вокруг, и ответил, подмигнув Алисе. «Плеш корявый!» Горилла, которая нависла над ними и в драке не участвовала, сразу заподозрила неладное. «Что ты сказал?» — зарычала она. «Какой такой плеш? Признавайся, что ты сказал?» «Пускай не уходят!» — закричал в ответ водичка. «Нам еще не хватало, чтобы сюда вслед за ними пожаловал галактический патруль! Ведь они же сообщили, куда летят!» «Наш катер на постоянной связи с центром», — подтвердила Алиса, понимая, что водичка не зря сказал о патруле. «Давайте я вас провожу до катера, как положено гостеприимному хозяину», — сказал водичка, но горилла тут же схватила его за рукав. «Никуда ты не пойдешь! Ты забыл, что тебя ждут друзья?» Держа золотыми когтями старого капитана, она приказала девочкам. «А вы гуляйте отсюда! Гуляйте! Не задерживайтесь! Ваше счастье, что мои ребята сегодня добрые, не хотят с вами связываться! А то бы ваши белые косточки остались сушиться в нашей печурке!» Все, кто слышал эту шутку, расхохотались. Горилла потащила водичку к столу, на котором были разложены карты, а вокруг сидели три бандита устрашающего вида. Один даже был покрыт зеленой чешуей, с глазами, торчащими на палочках. Игроки встретили появление капитана радостными воплями, и водичка уселся на свободный стул. «Скорее!» — сказала Лара. «Побежали на катер! Нам надо вернуться в галактический центр! Папочка и мамочка ждут меня там!» «Беги!» — сказала Алиса. «Спрячься в катере, а я пока закончу здесь дела, хорошо?» Алиса пыталась говорить совершенно спокойно, будто ее дела заключались в том, чтобы забрать забытую булавку или полюбоваться закатом. «Только ты недолго», — сказала Лара. «Мне страшно». «Никому, кроме меня, не открывай люк, хорошо?» «Конечно, я никому не открою. Может быть, и тебе не открою». Лара наконец-то улыбнулась. Но Алиса ничего смешного в этих словах не уловила. Она смотрела вслед рабыне, пока та шла по ресторану, улыбаясь направо и налево завсегдатаем, и Алиса боялась, как бы кто-нибудь ее не задержал. Но обошлось.